Так же и к Литвину отнеслись. Пришел человек с Илюхой сгонять пирамидку, играя себе на здоровье. И никто из этого веселого народа не заметил, что засели в буфете два сыщика побаловаться добрым пивком, а у дверей почему-то пролетка казенная остановилась. Веселый здесь был народ доверчивый, не социалисты какие-то. Литвин разбивал первым. Любил он бильярд страстно, поигрывал на денежки и никогда в накладе не был. Мягко пустил он первый шар. Тот ударился об угол пирамиды и медленно покатил к лузе. Застыл на секунду и упал в сеточку. — Неплохо, — закрутил головой Илья Семенович, — совсем неплохо. А Литвин уже, держа кий на весу, сильно ударил по шару, и вошел он в лузу с победным треском. Хорошо партия начиналась, только доиграть ее не пришлось. Два господина появились, веселых и модных. Видно, часто они сюда ходили, потому что приняли их как своих. С кем-то Василий Карпович облобызался троекратно, кому-то крепко руку пожал, с кем-то обнялся дружески. А Николай Ильич у входа тискал за плечи провинциального трагика, обещал ему нынче хороший обед. — Вот они, — осипшим голосом проговорил Малкин. — Спокойно, Илья Семенович, — засмеялся Литвин. — Естественным будьте, не бледните. А веселая парочка шла к ним. — Господину драматургу! — шутливо кланялись они, подходя. — Рад, душевно рад! — Илья Семенович даже руки распахнул, словно обнять обоих собирался. — Знакомьтесь, мой друг, репортер, знаток кулис. — Рады знакомство сделать. — А господа... — Илья Семенович окончательно пришел в себя. — Сказался многолетний опыт лицедейства. — Арест Дмитриевич проиграл мне пару бутылок шампанского, посему прошу в буфет составить компанию, а потом к столам. — Роскошно! — обрадовался Николай Ильич. — Только вместо шампанского пару рюмок английской горькой не возражаете? — Что делать? — вздохнул Литвин. — Пусть проигравший платит. — Ну уж, если вспомнили Пушкина, — засмеялся Василий Карпович. — Вперед и горе репортеру! Шутя и пересмеиваясь, они вышли из бильярдной. Сыщики уже были в коридоре и о чем-то индифферентно разговаривали. — Ну вот вы и пришли, — спокойно сказал Литвин. — Вы, господа, арестованы. Сыщики немедленно оказались рядом. — Как? — начал было Василий Карпович. — Спокойно. — Мы из сыскной полиции. Поедете с нами. Николай Ильич попытался оттолкнуть сыщика, но тот стремительно завернул ему руку за спину. — Не делайте скандал, господа, — тихо, но твердо сказал Литвин. — Не пугайте господ актеров и вины своей не усугубляйте сопротивлением чинам полиции. Они прошли вестибюль, оделись, даже на чай швейцару оставили и вышли к пролетке. Нет, не два веселых гулявых господина сидели перед Бахтиным. Трусили, сильно трусили и Василий Карпович, и Николай Ильич. Согласно паспортам, ваши фамилии Снесарев и Коломин, — лениво спросил Бахтин. — Да, — начал Василий Карпович. — По паспорту Снесарев мещанин из города Санкт-Петербурга, но мы не понимаем. — Отлично, господа мазурики, сейчас поймете. — Арест, пригласите сторожа. — Здравия желаю. Нейтрально, никому не обращаясь, кашлянул старик. — Скажите, любезный, вам знакомы эти господа? — Так точно. Они мне четвертную пожаловали. — За что? — Чтобы я им дверь комнаты открыл, где аппарат стоит. — Свободно. Старик ушел. — Это ничего не значит, господин полицейский, — усмехнулся Николай Ильич. — Мало ли, кому мы телефонировали. Он, безусловно, был покрепче, поупорнее своего приятеля. — Господин Коломин, вы думаете, что попали в участок? — Ошибаетесь. Здесь сыскная полиция. Неужели вы думаете, что мы не уточнили время звонка из квартиры ювелира Немировского? — Постойте, — Василий Карпович вскочил. — Это какого Немировского? Это того, о ком в биржевых ведомостях? — И не только в них. Того, не зная сами, вы стали соучастниками ограбления и тройного убийства. — Можете мне поверить, господин Бахтин, — твердо сказал Коломин. Человек, попросивший нас это сделать, сказал, что это розыгрыш. Охотно верю, господа. Но кто этот человек и почему вы согласились участвовать в столь неприглядном деле? Да уж говори все, как было, Коля, — уныло сказал Снесарев. Мы игроки, — сказал Коломин. Понимаю. Но почему вы не в армии? Кажется, идет война. Имею освобождение по здоровью. Можете проверить. Где вы служите? Мы владельцы биржевой конторы. Ясно. Что же дальше? А несколько дней назад мы сильно проигрались. Кому? Зоммеру, Анатолию. Это тот, что управляющим у Рубина служит? Да. Значит, он и попросил вас? Сказал, сделайте, спешу долг. А проигрыш велик, если не секрет? 1500. Бахтин присвистнул. Солидно. Теперь давайте для порядка все это запишем. И, как ни прискорбно, господа, вам придется поскучать у нас пару деньков. Ну вот, господин Рубин, деятель наш общественный, украшение Союза городов, вышли мы все-таки на тебя. Сначала Терлецкий, потом швейцар твой Кувалда, а теперь и красавчик Зоммер. Если бы удалось потянуть нитку и соединить все последние дела по бриллиантам, да тебе лимона предъявить. Надо попробовать. А в это время другой Бахтин, уставший скептик, иронически ответил ему. Давай, пробуй. Вылетишь в уездную полицию и будешь дожидаться пенсии где-нибудь в Урюпинске или Клину. Но он не хотел слушать себя другого, который уже стал раздражать его своей усталостью, скептицизмом, неверием. Поэтому поднял телефонную трубку и назвал номер Немировского. — У аппарата, — услышал он испуганный голос ювелира. — Это Бахтин, Борис Сергеевич. — Где вы, голубчик Александр Петрович? Мне без вас неспокойно очень. — Скоро появлюсь. А пока не попросите ли вы к аппарату генерала? — Конечно, конечно. — Ну, что тебе, Бахтин? — через минуту раздался в трубке сочный баритон Филиппова. — Такое дело, Владимир Гаврилович. Мы людей из Стрелки привезли, они на Зоммера показывают. — Интересно. А что тебе твой друг поведал? — Придут завтра в гости. — Завтра, утром. — Вот что, Саша. Я здесь сам управлюсь. Как гостей встретим, я тебе телефонирую, а ты сразу к красавцу поезжай. А то, не дай бог, спугнем. — Я понял вас. — Вот хорошо. А пока за домом Рубина посмотрим. Усов и Рубин обедали в Эрмитаже. В знаменитом латошном кабинете прислуживали два официанта, отец и сын, одетые на старомосковский манер, белоснежные рубашки и такие же штаны, подпоясанные кушаком. — А все-таки Москва не Питер. Лучше здесь, уютнее, спокойнее. А как кормят? Рубин мелкими глотками выпил рюмку наливки. Разве можно Эрмитаж, Славянский базар, Тестово сравнить со всякими там Сиву да Медведем? — Не скажи, Гриша. Усов орлино окинул стол, выбирая закуску. — Здесь, конечно, и сытно, и вкусно, но там веселее. — Хочешь веселье, поезжай в Яр или Метрополь. Рубин встал, подошел к зеркалу, огромному, в дорогой раме. На амальгаме виднелись написанные алмазом автографы великих людей, гулявших в Латошном. — Вот станешь, Гриша, большим общественным деятелем, — усмехнулся Усов, — и распишешься на зеркале рядом с Радзянкой и Шаляпиным. — А ты думаешь, петь я не стану? — Думаю, нет. — Почему? — Да потому что ты опять за старое взялся. Не взялся, Петя, а не бросал. Хорошие камни — мировая валюта. Доллар упадет, франк лопнет, а бриллианты и изумруд вечны. Ты, Петя, человек ученый, социализмом по молодости баловавшийся. Неужели ты не видишь, что все к концу идет? Фронт трещит. Мы на поставках гнилья миллионы наживаем. Только кому эти миллионы нужны? В дело вкладывай. В дело. Недвижимость, ценные бумаги. Умные вы все больно. Когда все лопнет, бумаги в сортир, дело станет, а недвижимость сожгут. Ну, так уж и сожгут. Поверь, мне ребята мои рассказывали, о чем солдатня да мастеровые говорят. Они пока затаились, ждут. Война же. Сколько оружия на руках? Гриша, тебе не подходит роль оракула. Правильно, говорили, не это ваша работа. Только я не из купцов и университетских дипломов не получал. Я сам, с самого дна. Ты хочешь сказать, что ты народный герой? Да куда нам-то в герои? Просто вырос я среди нищеты, а образование на улицах получил. Вот и губит тебя твое образование. Ну почему ты деньги в Лионский кредит не кладешь? Да кладу, кладу. И с потери в Стокгольмский банк перевожу. А камни свои? И камни. Гриша, неужели при всех своих барышах ты эти вещи купить не можешь? Не все, что мне нужно, продают. Поэтому беру. Я боюсь, Гриша. Чего? Ты мой поверенный, занимаешься делом вполне легальным. Кинофабрика, дома, дела в союзе городов, так что сиди, Петя, и будь спокоен. Меня в этой стране никто не тронет. Слушай, Гриша, Усов вскочил, взволнованно зашагал по ковру кабинета. Ты правда думаешь, что потрясения будут? Я, Петя, из Стокгольма ехал, так в Гельсингфорсе, в соседнее купе сел некий господин. Между прочим, генерал. Умница, доложу тебе необычайное. Умный генерал — это все равно, что тифлисец-трезвенник. А ты не смейся. Генерал этот был некогда начальником охраны самого царя. Спиридович? Он самый. Толковый мужик. Так он мне всю ночь рассказывал о господине Ульянове и его жизненном направлении, и книжонку свою дал почитать о большевистской опасности. Его за эту книжонку, усмехнулся Усов, в ялтинские градоначальники перевели. Значит, прав он был, топнул ногой Рубин. Ну, какое тебе, Гриша, дело до этой книжки, до генерала Спиридовича и народного бунта? Петя, я 5-й год в Одессе хорошо помню. Конечно. Усов положил себе в тарелку лососину, налил рюмку. Режим нынешний гнилой. Он рухнет скоро. И будет у нас или конституционная монархия, либо демократическая республика. А в том и другом случае собственность свята. Посмотрим. Рубин сел к столу. Я больше на камни надеюсь, которые в Стокгольмском банке в сейфе лежат. Гриша, — тихо спросил Усов, — с Немировским твоя работа? И какая тебе разница, Петя? Большая, Гриша. Страшно мне. Опять ты об этом. Что случись, до тебя не доберутся. Но имя, имя, Гриша. С твоими деньгами, с любым именем прожить можно. Усов достал золотой, весь усыпанный мелкими алмазами, портсигар, вынул папиросу, закурил. Гриша, а ты не боишься, что с тобой солидные люди перестанут дело иметь? А кого ты, Петя, солидными людьми называешь? Митьку Рубинштейна или Мануса? Да они такие же, как я. По жадности, возможно, но по размаху... Да положил я на их размах, — перебил его Рубин. Ты что думаешь, я здесь всю жизнь сидеть буду? Нет, брат. Кончится война, и мы с тобой в Америку. Почему в Америку, а не в Париж? В Париже твоем размах не тот. Америка. Там не спрашивают, откуда у тебя деньги. Нажил, значит, прав. Да что мы все о грустном, да о грустном. Смотри, стол какой. Давай, пообедаем в охотку. Ночью Бахтин пришел в казанскую часть. Помощник дежурного, околоточный Мордвинов, с просонья вскочив, опрокинул на пол здоровенную медную чернильницу. — Ты что это, братец? — засмеялся Бахтин. — Во сне нечистого увидел. — Вроде того, господин надворный советник. — Значит, съел ты, Мордвинов, что-то нехорошее. — Да нет, господин надворный советник, — серьезно ответил околоточный. — Я дома ужинаю. Война эта проклятая, везде гнильем торгует. — Тяжело, братец, но мирись с тяготами тыловой службы. — Вы все смеетесь. — Какой тут смех? — В какой камере, Снесарев? — Этот тип, что за вами числится? — Именно. — В 6-й. — Я к нему пройду. — Сейчас городового позову. Заспанный городовой, гремя ключами, открыл замок 6-й камеры. В лицо ударил смрадный дух параши, пота, кислятины. — Может, наверх его поднять, ваше благородие? — деликатно осведомился городовой. — Не надо. Бахтин шагнул в камеру. Снесарев сидел на нарах. Это был уже не тот щеголеватый господин, любивший застолье и бильярд. За день на помятом лице появилась черная тень намечающейся щетины, куда-то исчез безукоризненный английский пробор, платье измято, рубашка не свежа. «Я вас не разбудил?» — осведомился Бахтин. «Какой тут сон, господин Бахтин?» «Тогда перейдем к делу». «А который час?» «Два ночи». «Какое же у вас ко мне дело?» «Как говорят наши чиновники, казенная надобность. Пока вы привыкаете к вашей будущей судьбе, я и мои люди собрали о вас справки. Неутешительно, доложу вам, неутешительно». «На что вы намекаете?» «Да какие здесь намеки, сударь мой?» «Извольте по порядку. Освобождение ваше от службы воинской — липа. Контора биржевая тоже. У вас даже счета в банке нет. В клубе вас знают как нечистых игроков, а пристав вашей части нашептал мне кое-что о туфтовых векселях, которые вы учли. Вот видите, сколько мы интересного узнали о ваших делах всего за несколько часов. А за неделю-другую мы полностью составим ваше жизнеописание Формазона и Мазурика». «Что вы хотите, господин Бахтин?» «Правды? Неужели вы думаете, что я поверил в вашу сказку о проигрыше? Чем вы связаны с Зоммером?» «Он сделал нам освобождение от армии, ну и взял на крючок». «Что вы для него делали?» «Мелочь. Сбывали кое-какие вещи». «Какие?» «Иногда золотые изделия, иногда кокаин. Сведения о разных людях собирали». «О ком?» «Дайте закурить». «Извольте». Бахтин протянул портсигар. «Берите с запасом, оставьте мне парочку». «Благодарю». «Так о ком же сведения?» «В основном о людях, имеющих редкие драгоценности». «Значит, вы в свете вращались». «Да куда нам? Кое-что есть у актрис, кокоток, скупщиков краденого, ну, разных людей». «Что еще?» «Да все, пожалуй». «А каким боком, кроме телефона, вы к этому делу причастны?» «Он приказал нам обыграть племянника Немировского, морского капитана». «Вы обыграли?» «Конечно». «Он рассчитался сразу?» «Нет, мы ему дали срок». «Он принес деньги?» «Все до копейки». «Сколько?» 5000. «Зачем ему это было нужно?» «Не знаю». «Вы не все мне говорите. Что вы еще знаете?» «Мы свели его с бежавшим с фронта поручиком». «Копытиным?» «Да». «При нем были ценности?» «Я их не видел. Но слышал, что их приобрел Зоммер». «Откуда вы знаете Копытина?» «Он друг Коломина. Когда-то на две руки они играли в карты». «Проще были шулерами?» «Да». «Где прятался Копытин?» «У Коломина». «Вот видите, как много интересного вы мне рассказали. Вы, видимо, вообще много знаете». Снесарев молчал. «У вас есть три пути. Первый — суд. Второй — фронт. Третий — стать моим агентом». «Вы будете платить мне?» «Конечно, за стоящую информацию». «А воинский начальник?» «С ним я договорюсь. Только помните, никаких исчезновений и иных штучек. Найду из-под земли и по плечи в нее вобью», — жестко сказал Бахтин. «Ты куда мне?» «Утром вас выпустят. Завтра в гостинице «Виктория» на Казанской, номер 7, в 2 пополудни». Ну вот и сладилось дело. Не рассказал Бахтин Снесареву, что его дружок Коломин просто отказался говорить с ним. Курил, молчал, зло поглядывал на Бахтина, а в конце разговора сказал: «Вы меня не пугаете, я вас не боюсь. К суду меня привлечь вам же дороже. Адвокат в 2 минуты развалит ваши доказательства. А фронт? Ну что ж, попаду в школу прапорщиков, а там посмотрим». Бахтин шел домой и думал о том, как завтра утром они будут брать Зоммера. И впервые за многолетнюю службу в сыске у него проявилось злорадное чувство некой непонятной радости. У подъезда дома его дожидался сыщик из летучего отряда. — Что тебе, Филин? — Старший просил передать вам, что объект приехал домой. — Вы хорошо там все обложили? — Так точно, Александр Петрович, не беспокойтесь. Господин Литвин с дворником поговорил, и тот раскололся. Оказывается, у них 2 дома. По тайной дверью соединенных. Так мы все ходы закупорили. Передай Литвину без меня не начинать. Передам. Бахтин открыл дверь и услышал осуждающее мяуканье. На пороге сидела Луша и недовольно смотрела на него глазами-пуговицами. В коридор вышла заспанная Мария Сергеевна. Полдня бедная кошка у дверей просидела, а хозяина нет как нет. Если меня не жалеете, так хоть тварь несмышленую. — Сергеевна, надоело, — весело сказал Бахтин. — Сообрази поужинать. — Хорошие люди скоро завтракать начнут. Сейчас подам. Мария Сергеевна накрывала на стол, бубня о том, как спокойно служить приставам. Бахтин выпил рюмку коньяка, закусил немного. — Теперь спать. — Письмо вам принесли, — вдруг вспомнила Мария Сергеевна и вынула из кармана фартука продолговатый изящный конверт. — Кто принес? — Посыльный. Бахтин вилкой вскрыл конверт. И остановилось на секунду дыхание. Горячо и сильно забилось сердце. Он узнал почерк Лены Глебовой.